Рупор заговорил. Голос его был с песком, словно заезженная пластинка, и звучал очень уж глухо, будто говорили не ртом. «Старший лейтенант Давыденко!» Сабелька, вставшая к лесу с ракетой передом, замерла, как перед боем. Красная его рукоятка затемнилась скважиной рта. «Я, товарищ Грол!» «Плохо, лейтенант! Темпы! Не вижу темпов! Форсируйте программу контакта немедленно! От третьего пункта теста на агрессивность срочно переходите к четвертому. Мирная пропаганда. Выполняйте!» Сабелька сверкнула бриллиантовым острием. «Есть мирная пропаганда!» Рупор убрался. Овальная рана в борту быстро зарубцевалась. Старший лейтенант Давыденко прочистил рот крепким горловым «А-а-а!» и приступил к четвертому пункту программы. «Слышь, дед, соглашайся, а! На земле у нас, знаешь, как хорошо, малина! Жить будешь в отдельной клетке. Клетка теплая, остекленная, отличная клетка. Это не какая-нибудь тебе хибарка из соломы или вонючая яма в земле. Жратвы будет — во! Делать ничего не надо. Ни пахать, ни сеять. У нас автоматика. Ты экспонат, понимаешь? Работа у тебя будет такая — экспонат. Люди придут на тебя, посмотрят. Ос скажут, ну и дед, где такие деды водятся? А на клетке табличка. Ага, скажут, планета такая-то, звезда, созвездие, все путем. Ну, как, чем не жизнь? Цвет лица лейтенанта опять возвращался к нормальному цвету тертой моркови. Картины рая, которые он только что рисовал, должно быть, подействовали и на него. Наверное, ему стало жаль себя, не имеющего угла, где голову преклонить, и мотающегося по пространству, как безымянный неприкаянный астероид. Но он сдержался, искупая слеза так и не покатилась по его мужественной щеке. Лейтенант выдержал положенную по инструкции паузу. На лицо он сейчас был сами милость и доброта. Но косматого урода ни милость, ни доброта не брали. Наконец Давыденко решил, хватит, с милостью пора кончать. Время переходить к делу. Еще минута и все, надо бородатого брать. Такова программа контакта, пункт 5. Эй, начал он и осекся. Потому что с местным творилось что-то уж очень неладное. Вроде как он стал короче. Лейтенант плохо соображал. Он протер рукавом глаза, и пока протирал, дед заметно укоротился. — Черт! — сказал Давыденко и повернулся к своим товарищам. — А вдруг они что-нибудь понимают в творящемся безобразии? Но те смотрели сквозь главного такими детскими, безоблачными глазами, что лейтенант понял — эти ему не советчики. Он вновь посмотрел на пахаря, но не тут-то было. Взгляд его пролетел мимо цели, цель ушла, сместившись сильно к земле. Ёлки-моталки! От деда оставались буквально плечи, руки и борода. Да на земле перед ним стояла, прикрывая его, словно парижская баррикада, та безлошадная дедова саха, на которую он давеча опирался. — Куда? Эй! — Давыденко уже приходил в себя. — Стой! Куда ты, дедок? А ну, погоди! Из-за спины лейтенанта высунул голову некто худой, щуплый, в очках и с лаковой бороденкой. — Я знаю, я знаю! Голос его сорвался, как у всякого выскочки, стремящегося опередить других. — Я сам знаю, — сказал лейтенант, как отсек. Отчечки враз стали тусклыми и погасли за бугристой лейтенантской спиной. Давыденко скомандовал. «Рябый, Гершток, Синюшкин, быстро, с лопатами! Дед под землю уходит! Вон, одна плешь торчит! Скорей! Почему заминка? Рябый, Синюшкин, Ибрагимов на помощь! Черт, весь ушел! Быстро! Копать! Ибрагимов, чурка безмозглая! Да не причиндатором, а лопатой! Отставить причиндаторы, кому говорю!» За спиной лейтенанта стало просторно, там загулял ветерок. Впереди над полем взлетали и падали белые черенки лопат. Локти копающих ходили мерно, как рычаги. Повалил пар. Пришельцы копали планету. Планета не сопротивлялась. Планета была умна. Пахарь, рыхлитель почвы, продолжал делать дело руками пришлых людей. Ком земли, прошитый белыми волосками корней, откатился к бахилам старшего лейтенанта. Лейтенант вдавил свой каблук в эту зыбкую земляную плоть, и на земле отпечатались мелкие паучки звезд, забранных в контур пятиугольника, эмблема космофлота. — Пусто! — сказал лейтенант, заглядывая за спины землекопов. — Никого! Неужто ушел в глубину? Опять засверкали стекла давешнего очкастого выскочки. — Товарищ лейтенант, я, кажется, понимаю. — Во-первых, старший лейтенант, а во-вторых, как тебя там, штаб, штубы? — Космозоолог Горштейн. — Так вот, зоотехник Горшков. Понимать — это моя забота, а твоя — молчать в тряпочку и копать. Тут острие лопаты борт инженера Синюшкина, и его запотевшее от труда лицо повернулись в сторону леса. — Холмик, товарищ старший лейтенант, там, левее того пенька, а раньше вроде бы не было. — Говоришь, не было? — Давыденко надавил пальцем на правый глаз. — Пожалуй, правда, не было. Ах, дед, ах, зараза! Мы, как гады, копаем вглубь, а он, падла, по горизонтали чешет. Синюшкин, Ибрагимов и ты, зоотехник, всем к тому холмику, быстро копать! Солнце планеты стояло в воздухе неподвижно. Казалось, оно забыло, что существуют законы движения. Тень от ракеты, как упала когда-то, развернувшись на земле мутной пепельной полосой, так и продолжала лежать. Она чувствовала себя здесь хозяйкой. Холмик скоро исчез, превратившись в могильную яму. По черенкам лопат, по их зазубренным лезвиям скатывались желтые горошины пота. Люди трудились. Солнце стояло. Поляна превращалась во вспаханное поле. Земля знала, что делает. «Вот он! Всем туда! Гершток, Ибрагимов!» И опять пот, труд, могила. «Ушел! Ну, ловкач!» Давыденко сплюнул в очередную вырытую траншею. «Нет, так дело не пойдет». Плевок еще не впитался в землю, а лейтенант зигзагами, как положено, уже ковылял к ракете. Подойдя к самому борту, он снял с ремня стереотрубу и с размаху ударил ею по обгорелой обшивке. Потом ударил еще. Второй удар был короче. Сделав два условных удара, лейтенант задрал голову вверх и заорал, что есть мочи. — Эй, там, на борту! Срочно спускайте экскаватор! Закопался, чертов экспонат. Без экскаватора не отроешь. Спускаем, послышалось с высоты. А вы? Лейтенант оглянулся на расслабившихся без дела работников. А вам? Договорить он не успел. Хорошо вовремя отскочил в сторону. Запрошенная машина уже дрожала с ним рядом, оправляясь после скоростного падения. Где-то вверху, на стреле грузового крана, забивался мелкими кольцами лопнувший от натуги трос. Это был малогабаритный землеройный автомат типа «Урал», управляемый голосом. «Слушай мою команду!» Лейтенант взял власть над машиной. Экскаватор его команду почему-то не слушал. Он стоял, как стоял, даже дрожь прошла. Давыденко не стал смущаться. Смущаться лейтенант не любил. Решив, что машина может быть слегка глуховата, он добавил голосу грома. «Слушай мою команду!» Глухонемой экскаватор стоял без движения. Синюшкин, бортинженер, тихонько, как бы разговаривая с лопатой, сказал: «Белая кнопка на пульте. Питание». «Ага!» — вдруг прокричал Давыденко и, хлопнув раструбом причиндатора о бедную стереотрубу. «А, питание! Идиоты! А питание кто подключать будет? Пушкин? Белая кнопка на пульте. Совсем отупели бездельники!» Он кулаком пригрозил переминающейся от смущения команде. Через пару минут машина уже тарахтела, раскладывая по полю ровные кучки земли. Время шло незаметно. Азарт поисков несколько поутих. Но приказ есть приказ. Без экспоната на орбиту не возвращаться. И хотя начальство находилось там, на орбите, распивая чаи на флагманском корабле, и генеральский голос был не самим голосом, а всего лишь радиослепком, усиленным для пущего трепета, все равно лейтенант в службе был тверд и спуску не давал подчиненным. То и дело кто-нибудь из землян кричал, показывая на кочующий по полянке холмик. Послушный Урал переползал туда, и скоро новая яма добавляла пейзажу дополнительную глубину и симметрию. Все бы хорошо, только вот холмик норовил играть в свои прятки все ближе и ближе к ракете. Экскаватор в роли водящего, соответственно, тоже.